подтрунивание и столь обожаемых Максвеллом юмористических стихов и пародий на книги, научные статьи и доклады Питера, которые, к сожалению, удавались ему несколько хуже, чем учебники. Часть четвертая. Лондон, Гленлейр, 1860-1871. Цикл исследований, в котором Максвелл вывел свои уравнения с помощью механических представлений, принадлежит к наиболее интересному, что только знает история физики. Больцман. Счастливы те, кто развивает науку в годы, когда она не завершена, но когда в ней назрел уже решительный переворот. Ампер. Еще два враждующих университета. С эдинбургской неудачи начинается новый этап жизни Джеймса Клерка Максвелла. Этап необычно плодотворный для его научной деятельности. И начинается он краткой канцелярской записью в журналах «Кингс Колледжа», но уже не в Абердине, а в Лондоне. В протоколах Совета Колледжа от 13 июля 1860 года содержатся записи, касающиеся назначения профессора на кафедру натуральной философии. Третье. Мистер Грин, единственный присутствовавший член комитета, виделся джентльменами, подававшими на конкурс, и с помощью профессоров Холла и Миллера в полной мере ознакомился с их заслугами. Четвертое. Мистер Грин, а также профессора Холл и Миллер, единодушно сошлись во мнении, чтобы рекомендовать мистера Джеймса Клерка Максвелла, второго спорщика и второго лауреата премии Смита в 1854 году, бывшего феллоу Тринити Колледжа, Кембриджа, и в настоящее время профессора натуральной философии в Маришаль-Колледже и университете Абердина на кафедру натуральной философии Кингс-Колледжа. Итак, Лондон. Один из двух лондонских университетов, университетов-соперников, чтобы не сказать врагов. Странная вещь, не перестававшая до 1825 года удивлять иностранцев в Англии, это то, что в Лондоне никогда не было университета, и авторитет научной мысли струился из находящихся, конечно, недалеко, но все же не в столице, Кембриджского и Оксфордского университетов. А мысль научная в Оксфорде и Кембридже была в основе своей мыслью церковной, причем самого ревностного догматического толка, так что даже люди отнюдь не атеистических взглядов стали с тревогой вдумываться, не стоит ли воспользоваться поводом отсутствия в Лондоне университета, чтобы создать некий противовес чрезмерно мощной англиканской церковной струе. «В Лондоне составилось», — пишет русский путешественник, в середине прошлого века посетивший Англию, «общество из вольномыслящих и образованных людей для устройства университета, который вовсе бы не имел никакого влияния на вероисповедание, с неограниченной притом свободою и вольностью излагать науки». Одним из ведущих деятелей этого общества был дядя Льюиса Томас Кэмпбелл, шотландский поэт и сторонник либерализации вероисповедания. Стихами его зачитывались юные Джеймс и Льюис, а его песни пела вся Англия. Этот проект понравился многим. Составлена подписка и собран огромный капитал, потребны для содержания, усовершенствования и увековечения нового университета с излишним устройством. В 1825 году положен краеугольный камень этого здания герцогом Суссекс, и через два года началось воно мучение. Но едва сделалось известным это превосходное для Англии заведение, как вдруг в один голос –